Усфур. Жил-был шейх по имени Усфур. Усфур — буквально маленькая птичка. Отец его был мелким торговцем в городе Басре, держал маленькую лавочку. Отправил он сына в Кутаб, но иногда Усфур убегал оттуда к фокусникам и гадальщикам и перенимал их фокусы, учился гадать на песке. Потом отец забрал его из Кутаба, и Усфур стал помогать ему торговать в лавке. Он был единственным сыном. Отец женил его на смышленой девушке по имени Джарада и вскоре умер. Стали Усфур с Джарадой жить на широкую ногу и быстро прожили все наследство, которое оставил отец Усфура. Остался один родительский дом, но и тот пришлось продать за несколько десятков динаров. Переехали они в Куфу, сняли там домишко возле большой мечети, и Усфур открыл кутаб, стал учить детей грамоте, так что за месяц у него появилось 40 учеников. Жена родила ему сына, они назвали ребенка Мухаммедом. Так жили они несколько лет. Жители Куфы и окрестных деревень узнали, что шейх Усфур умеет гадать, и стали приходить к нему со всякими просьбами. Вот пришел один человек и сказал: «У меня украли 2 коров, помоги их найти». Ответил шейх Усфур: «Выйди из деревни завтра на рассвете, авось Аллах вернет тебе коров». Вышел тот человек на рассвете, встретил вора, что увел коров, и забрал их себе обратно. Стали люди рассказывать о проницательности шейха Усфура. О нем распространялись слухи быстро, как молния, по многим деревням и городам. Дошли и до Багдада. А в это время в дворце султана в Багдаде случилась большая кража. Украли много драгоценных камней, а полиция не смогла найти воров. Султан узнал о шейхе Усфуре и велел куфийскому вали отправить его в Багдад. Вали — градоначальник. Куфа — город в Ираке. Едут они в Багдад, а бедняга шейх Усфур дрожит от страха. «Ох, женушка, не сносить нам с тобой головы!» «Ничего, авось Аллах нас выручит», — успокаивает его жена. В тот день, когда они приехали в Багдад, султан был на охоте. Он увидел, как удод поймал стрекозу, и решил: «Загадаю-ка я загадку шейфу Усфуру, ведь он должен сегодня приехать». Вернулся султан к себе во дворец и велел позвать Усфура. Шейха привели, и султан спросил: «Скажи мне, шейх Усфур, что я сегодня видел?» Растерялся шейх Усфур, призадумался, вспомнил, как он раньше уговаривал жену никому не рассказывать об его умении гадать. А она всем хвасталась, мужа хвалила и погубила. «Если б не Джарада, не попался бы Усфур», — воскликнул тут шейх. А султан понял эти слова, как: «Если б не стрекоза, не попалась бы птичка». Воскликнул султан: «Браво, браво!» Велел дать шейху 1000 дирхемов и дом в районе Ал-Карха со всей обстановкой и утварью. Затем назначил Усфуру 30 дней сроку, чтобы найти украденное. И сказал так: «Найдешь — награжу, не найдешь — голову отрублю». Сидит шейх Усфур в своем новом доме, размышляет, как бы ему воров найти. Думал-думал, ничего не придумал. Взял кувшин, разбил его на 30 черепков по числу дней срока, который султан назначил для поимки воров. Оставим пока шейха Усфура и посмотрим, чем занимаются воры. В той шайке было 30 воров. Все они слышали про шейха Усфура и послали во дворец султана соглядатая. Тот соглядатый узнал про разговор шейха с султаном, как шейх разгадал загадку про стрекозу. Рассказал об этом своим товарищам, и те решили отрядить кого-нибудь посмотреть, чем сейчас шейх занимается. Пошел один вор, встал под окном шейха Усфура, а шейх готовился ко сну. Подумал шейх Усфур: «Вот день один прошел, я воров не нашел». Тут он взял один черепок от кувшина и выбросил в окно со словами: «Вот один из 30». Он-то имел в виду, что уже миновал один день из 30, определенных султаном. А вор услышал эти слова и подумал, что шейх Усфур угадал его. Да еще черепок угодил вору прямо в лицо и ранил его. Побежал вор во всю прыть прочь от дома шейха Усфура. Прибежал в свою шайку, от страха весь дрожит, кровь по лицу бежит. Воры спросили: «Что с тобой?» «Шейх нашел и узнал меня, хоть я и скрывался от него в темноте», — воскликнул он. «Вот один из 30. Бросил в меня черепок и ранил». Испугались воры и удивились, а на следующий день послали с тем вором еще 2-го. Пришли они вечером к дому шейха, а шейх перед сном выбросил в окно еще один черепок со словами: «Два из 30». Черепок попал в голову 2-му вору и ранил его. Вернулись воры к своим, рассказали о случившемся. Все воры еще больше перепугались и удивились. Решил атаман шайки сам отправиться к шейху Усфуру. Пришел, встал под окном. И надо же было так случиться, что в тот вечер шейх выкинул самый большой черепок, приговаривая: «Вот самый большой из 30». Этот черепок ударил атамана в спину, атаман от боли упал, потом встал и побежал к себе в шайку. Говорит своим товарищам: «Клянусь Аллахом, шейх меня узнал. Что же нам делать, атаман?» «Давайте принесем все украденное шейху Усфуру, пусть он не открывает султану наших имен или же заступится за нас перед султаном, чтобы тот нас не наказал. Ведь если шейх выдаст нас султану, тот отрубит нам руки и ноги и повесит нас на пальмах». Согласились все воры с речью атамана, принесли все украденное к шейху Усфуру. Атаман бросился в ноги шейху, стал его умолять не выдавать их султану. Шейх Усфур сказал: «Хотел я выдать вас сразу, в первый же вечер, но потом пожалел. Ведь у вас есть дети, отцы и матери. Ради них я вас пощадил. Ждал, что сами вы мне все принесете. Так и получилось. Вы правильно поступили. Теперь я заступлюсь за вас перед султаном и попрошу его принять вас к себе на службу за то, что вы раскаялись». Поблагодарили его воры, поцеловали ему руки и раскаялись в том, что прежде делали. Шейх Усфур оставил их в своем доме, а наутро пошел к султану и сказал: «Да продлит Аллах жизнь султана. Пришел я вернуть тебе украденное. Только у меня к тебе просьба. Помилуй воров и прими к себе на службу, ведь они раскаялись. Пусть станут твоими помощниками». Султан удивился речи шейха и такому быстрому и неожиданному исходу дела. Спросил его: «А где же воры?» «В моем доме». «А украденное где?» «Самое ценное сокровище я принес сейчас с собой, остальное в моем доме». И шейх тут же вручил султану сундук с самыми драгоценными камнями. Обрадовался султан и поверил шейху. Он велел выдать ему 5000 динаров, назначил ему ежемесячное жалование и взял его ко двору. А бывших воров принял к себе на службу. А визир был недоволен тем, что султан так возвысил шейха Усфура. Он подумал: «Ну и ну, какой-то фокусник, гадальщик стал важным лицом. Устрою-ка я ему испытание, проверю его проницательность». Из согласия султана он пригласил шейха Усфура к себе, показал ему 3 закрытых банки и велел угадать, что в них находится. При этом присутствовали сам султан и все знатные люди государства. И подумал шейх: «Вот была моя жизнь спокойной, потом стала распрекрасной, а теперь будет горькой». Вслух же он произнес, рассуждая о жизни иносказательно: «Первое — молоко, второе — мед, а третье — полынь горькая». А так оно и было. В первой банке молоко, во второй мед, а в третьей полынь. Визир воскликнул: «Клянусь Аллахом, ты прав. Свидетельствую, что ты великий волшебник и звездочет». Повелел султан визиру уплатить шейху Усфуру еще 5000 динаров. А затем обратился к шейху: «Проси, чего хочешь. Прошу уволить меня с твоей службы и разрешить вернуться домой. Везде хорошо, а дома лучше». Отпустил его султан, богато одарил, простился с ним. Шейх Усфур возвратился к себе домой и стал жить-поживать с женой и детьми в добром здравии. Будьте и вы здоровы и счастливы, дорогие слушатели. Конец книги. Август 1998 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Чумакова.